Фэн Цзюер на мгновение замолчала, но после сказала: «Я просто обычная девушка из золотой семьи. Когда я родилась, Феникс приземлился на дерево около моего дома. Семья сочла это хорошим знаком. Но вскоре моих родителей убили, и меня взяла к себе обычная семья, и они растили меня до 6 лет. Когда мне было 6 лет, мне нужно было проверить свой талант и чистоту родословной. В итоге выяснилось, что чистота моей родословной была чрезвычайно высокая и достигла уровня предка». Фэн Цзюер была горда, когда сказала это, но сразу после этого она вздохнула. «Я думала, что смогу взлететь и стать лучшей, но в то же время они обнаружили, что моя душа была неполной, и часть моей души отсутствовала. Я не смогла смириться с этим и впала в кому. После того, как я проснулась, я целый год была не в себе». Фэн Цзюер почувствовала боль. Радость и печаль свели ее с ума на 1 год. Это было довольно жестоко для 6-летнего ребенка. «После этого я не спала полмесяца. Сразу после того, как все подумали, что со мной все в порядке, я сошла с ума еще на 3 месяца. Через 3 месяца я проснулась на 10 дней», — спокойно сказала Фэн Цзюер. «За эти годы я насытилась такой жизнью и пыталась ее изменить. Я использовала время, когда бодрствовала, и культивировала. Но у меня было не так уж и много времени, и я смогла достичь лишь пика небесного царства». Фэн Цзюер почувствовала горечь. «Мое безумие бросило тень на репутацию золотой семьи, поэтому они решили выгнать меня. Но, поскольку некоторые люди возразили, они связали меня и заперли в сырой тюрьме. Время от времени они дают мне еду, и вот так я превратилась вот в это». Фэн Цзюер закончила свое представление. Она была действительно короткой, но боль в ее истории не могла быть понята обычными людьми. Фэн Цзюер не хотела, чтобы Ли Синьдао пожалел ее. Проснувшись однажды, она поняла, что в этом мире не существовало так называемого сострадания. Если бы человек не прошел через то, через что прошла она, он бы не смог понять и пожалеть ее. Она надеялась, что Ли Синьдао сможет изменить ее жизнь. Она не хотела продолжать и дальше быть собакой. Вот почему она посмотрела на Ли Синьдао в ожидании и спросила: «Сможет ли Банк Вселенной помочь мне?» Ли Синьдао на мгновение замолчал. Он анализировал ее опыт и ее ценность. Фэн Цзюер увидела, что Ли Синьдао молчит, и ее сердце на мгновение остановилось. Надежда исчезла. Ли Синьдао посмотрел на удрученную Фэн Цзюер и улыбнулся. «Конечно, есть способ, и раз вы здесь, я смогу вам помочь». Глаза Фэн Цзюер широко раскрылись, и она удивленно посмотрела на Ли Синьдао. Она была похожа на утопающего, который был готов схватиться за любую соломинку. «Вы действительно сможете помочь мне?» Голос Фэн Цзюер дрожал. Она была переполнена эмоциями. Она не видела света уже больше 10 лет. Теперь, когда она увидела свет, она даже не была уверена, было ли это сном или реальностью. «Конечно, причина, из-за которой вы страдали от такого недуга, заключается в том, что ваша родословная слишком чистая, но ваша душа является неполной, поэтому ваша душа не может контролировать ваше тело», — сказал Ли Синьдао. Пока Фэн Цзюер рассказывала свою историю, Ли Синьдао изучал ее. Он проверил ее тело и увидел, что проблема заключалась в том, что ее душа была неполной. В прошлом Ли Синьдао, возможно, было бы трудно решить данную проблему, но богиня света Тянь Гуанмина вдохновила Ли Синьдао. Тянь Гуанмин не хотел сливаться с этой душой, поэтому Ли Синьдао все еще хранил ее в сокровищнице, и сейчас он мог использовать ее. «Я могу помочь вам решить вашу проблему, но что вы можете дать мне в обмен на эту возможность?» Ли Синьдао указал на Фэн Цзюер и на стол. С глухим стуком Фэн Цзюер подняла голову и решительно посмотрела на Ли Синьдао. Глава 299. Наказание Тянь Гуанмина. Фэн Цзюер встала и твердо сказала: «Свою верность, я клянусь именем Бога Феникса, что буду служить вам всю свою жизнь. Вы сможете решать, жить мне или умереть». Она была готова отказаться от своей свободы, от своей гордости, отказаться от всего в обмен на эту возможность. Она хотела получить шанс изменить свою судьбу. В ее глазах это был ее самый большой шанс. В своей жизни у человека было не так много шансов изменить свою жизнь. Если бы он не воспользовался шансом, то он исчез бы навсегда. Ли Синьдао посмотрел на Фэн Цзюер. Кроме своей верности у нее не было других вещей, которые могли хоть что-то стоить. Ли Синьдао кивнул. «Я не верю в вашего бога Феникса. Я верю только в контракт Банка Вселенной. Подпишите его, а затем отдайте мне свою душу. Нет проблем». Фэн Цзюер согласилась без колебаний. Седьмая передала подготовленный контракт Ли Синьдао. Ли Синьдао передал его Фэн Цзюэ и сказал: «Подпишите его. Отныне и впредь я буду решать ваше будущее. Если вы будете хорошо работать на меня, я даже вознагражу вас». Фэн Цзюэ подписала контракт, после чего посмотрела на Ли Синьдао и крикнула: «Мастер». Ли Синьдао взглянул на контракт. Ее почерк был совершенно не похож на почерк женщины. Он был еще более уродливым, чем почерк парня. Но это было вполне логично, учитывая, что она так сильно хотела этого. Она с нетерпением ждала, когда Ли Синьдао разрешит ее нынешнее затруднительное положение. Ли Синьдао взял контракт и передал его седьмой. «Принеси душу богине света». Седьмая кивнула и ушла. Фэн Цзюэ с завистью уставилась на седьмую. Ее тело было совершенным. Ли Синьдао спокойно сказал: «Подожди немного. Седьмая скоро принесет вещь, с помощью которой я решу твою проблему». Фэн Цзюэ эмоционально кивнула головой и сказала: «Я не волнуюсь». Губы Ли Синьдао скривились. «Не волнуешься? Кто бы ей поверил? Ее даже нельзя было назвать беспокойной. Она выглядела так, как будто под ее задницей были гвозди, но, встретившись с холодным взглядом Ли Синьдао, у нее не было другого выбора, кроме как спокойно ожидать седьмую. Она была очень встревожена. Тук-тук-тук, глаза Фэн Цзюэ были полны предвкушения, когда седьмая принесла нефритовую шкатулку. Фэн Цзюэ встала и эмоционально посмотрела на нее. Ее круглое лицо было переполнено волнением, и она не могла себя контролировать. Седьмая мягко улыбнулась ей и тихо сказала: «Не нервничай, хозяин вылечит тебя». Фэн Цзюэ эмоционально кивнула и пристально смотрела за тем, как седьмая передала шкатулку Ли Синьдао. Ли Синьдао встал и подошел с ней к Фэн Цзюэ. «Сядь», — спокойно сказал Ли Синьдао. Фэн Цзюэ сразу же села, ее мышцы и жир вздулись. Рука Ли Синьдао повернулась вокруг ее головы. «Закрой глаза». Фэн Цзюэ вела себя хорошо. Она закрыла глаза, но ее кулаки все еще были сжаты. Она была взволнована, встревожена и боялась. Ли Синьдао протянул руку и ввел истинную ци в разум Фэн Цзюэ и вырубил ее. «А в этом была необходимость?» — спросила седьмая. «Нет», — ответил Ли Синьдао. «Тогда...» Седьмая в замешательстве посмотрела на Ли Синьдао. «Я боялся, что она будет слишком эмоциональна и потревожит меня, поэтому я вырубил ее. Как только она проснется, уже все будет сделано», — спокойно сказал Ли Синьдао. Седьмая потеряла дар речи. Ли Синьдао вынул душу богини света. Она была удалена из изначальной божественности Тянь Гуанмина. Тянь Гуанмин не хотел становиться девушкой, и из-за этого Ли Синьдао был вынужден вынуть душу богини света. Он думал, что она так и будет валяться где-то в сокровищнице, но теперь, похоже, от нее будет какая-то польза. Душа богини света проснулась и увидела Ли Синьдао, после чего сразу же сказала: «Я ошибалась. Сэр, не запирайте меня, я готова стать рабыней». Гордая богиня света сказала это: «Я могу дать тебе шанс слиться с этой девушкой. Вы оба неполноценны, и после слияния вы сможете стать нормальным человеком», сказал Ли Синьдао. «Со мной в качестве главной?» Ее глаза загорелись. Ли Синьдао хихикнул. «Ты думаешь, это возможно?» «Нет», сразу же сказала богиня света. «Она будет главной. Если она позволит тебе выйти, то ты должна будешь поблагодарить ее», спокойно сказал Ли Синьдао. Ее душа проникла в сознание Фэн Цзюэ. Затем Ли Синьдао использовал силу банка вселенной и объединил их. В сознании Фэн Цзюэ появилась богиня света. Она спросила: «Ты, та душа, которую дал мне мастер?» Богиня света беспомощно кивнула. «Я здесь, чтобы исправить твою незавершенную душу. У тебя есть собственное сознание?» — с любопытством спросила Фэн Цзюэ. «Верно. Я хочу кое о чем попросить тебя. Если ты согласишься, я охотно сольюсь с тобой», — торжественно сказала богиня света. «Что за просьба?» — спросила Фэн Цзюэ. «После того, как мы сольемся и ты станешь сильнее, ты должна будешь помочь мне избить кое-кого». Богиня света стиснула зубы. «Кого?» — с любопытством спросила Фэн Цзюэ. «Бесстыдный, презренный, ничтожный человек». Богиня света еще сильнее стиснула зубы. Ей действительно хотелось разрубить этого человека на куски и сжечь его тело. Она ненавидела этого человека до мозга костей. «Кто это?» — беспомощно спросила Фэн Цзюэ. «Тянь Гуанмин», — холодно сказала богиня света. «Где он? Чем он тебя обидел?» — с любопытством спросила Фэн Цзюэ. «Он находится в банке вселенной, и, как и ты, он подчиненный хозяина банка, поэтому мне нужно, чтобы ты избила его, а не убила. Что касается того, как он оскорбил меня, я позволила ему слиться с моей душой и памятью, но он не захотел сливаться. Он завладел моей божественностью и выгнал меня, столкнув в бездну. Он действительно заслуживает смерти. Итак, ты согласна? Сердито сказала богиня света. Я согласна. Если я смогу победить Тянь Гуанмина, я буду избивать его каждый день, твердо сказала Фэн Цзюэр. Хорошо, тогда давай объединимся. Богиня света была полна решимости. Она знала, что у нее не было выбора, иначе она была бы заперта в пустоте. Кто знает, когда у нее появится еще одна такая возможность. Взрыв. Две неполные души начали сливаться и наполнять души друг друга. Ли Синьда был сосредоточен на протяжении всего процесса. На этот раз у Тянь Гуанмина появился огромный враг. Фэн Цзюэр, ведущий эксперт, чья родословная принадлежит предку. Видимо, скоро его часто начнут избивать. Глава 300. Ограбление другой сокровищницы. Время тянулось медленно. Через два часа Фэн Цзюэр и богиня света, наконец, слились воедино. Она открыла глаза и посмотрела на ясный мир. Она посмотрела на свое тело и пошевелила каждой клеточкой своего тела. Она была действительно живой, и в ней теперь не было того неконтролируемого чувства. Она полностью контролировала свое тело. Фэн Цзюэр была так взволнована, что заплакала и громко закричала. Она плакала и выкрикивала годы боли и разочарования. За пределами торгового зала Ли Синьда и Седьмая стояли бок о бок. Седьмая улыбнулась. «Испытываешь ли ты гордость, слыша такие эмоциональные крики?» Ли Синьда громко рассмеялся и сказал: «Ты говоришь о гордости торговцу?» Седьмая улыбнулась и спросила: «И что, разве у торговца не может быть гордости?» Ли Синьда подумал об этом и сказал: «Возможно, быть подлым торговцем, но в то же время хотеть обрести гордость по крайней мере. Ты спас ее, верно?» Сказала седьмая: «Верно, я спас ее, хотя она должна будет служить мне в будущем. Если бы я не спас ее, она бы умерла», Ли Синьда кивнул. Пока Ли Синьда и седьмую разговаривали, крики в зале стихли. Фэн Цзюэр вытерла слезы и вышла и опустилась на колени перед Ли Синьда. «Спасибо вам, мастер, за то, что спасли мне жизнь. С этого момента я ваша самая преданная подчиненная», твердо сказала Фэн Цзюэр. «Если бы уровень лояльности оценивался в баллах, то ее уровень равнялся бы 100 баллам. В самое отчаянное, самое темное и самое беспомощное время Ли Синьда вытащил ее со дна. Даже если бы ей пришлось отдать за это свою жизнь. Ну и что, когда вы помогаете кому-то, кто находится в аду, и даете ему немного света, он будет помнить об этом всю оставшуюся жизнь. Только когда человек был окружен бесконечной тьмой, он охотнее шел к свету. Если бы кто-то отдался тьме, он бы, в конце концов, исчез во тьме». «Встань», — сказал Ли Синьда. «Спасибо вам, мастер». Фэн Цзюэр встала и с благодарностью посмотрела на Ли Синьда. «Теперь ты можешь контролировать свое тело, и тебе не нужно вести себя так безумно. Ну и ты сможешь быстро стать сильнее», — сказал Ли Синьда. «У меня есть уверенность, что я смогу прорваться в царство Грота Небес через месяц», — сказала Фэн Цзюэр. Сейчас она была только на пике Небесного Царства и осмелилась сказать, что пройдет сквозь царство легенды царства Грота Небес и войдет в следующее царство. Но Ли Синьда поверил ей. Причины не верить ей не существовало. Кровь в теле Фэн Цзюэр была слишком густой, и с учетом того, что она не могла долго культивировать, она сумела достигнуть пика Небесного Царства. Даже если окружающая среда холодного лунного неба была хорошей и обладала густой духовной энергией, ее скорость была ненормальной, и она была ненормальной из-за родословной в ее теле. Кровь феникса. Проще говоря, в ней была прямая кровь первобытного феникса. У расы драконов существовал древний дракон. В расе фениксов также существовал примитивный феникс. Это были эксперты, которые странствовали по 9 небесам, 10 землям и небесному миру. Примитивные фениксы давно исчезли с 9 небес, и именно поэтому их родословная давно исчезла. Фэн Цзюэр смогла заполучить такую хорошую родословную, так кто знал, насколько сильной она станет в будущем. «Раз ты так уверена в себе, тогда я дам тебе задание», — спокойно сказал Ли Синьда. «Пожалуйста, дайте мне задание», — почтительно сказала Фэн Цзюэр. «После возвращения на холодное лунное небо, помоги мне собрать первоклассные драконьи вены духовной энергии. Мне нужно 10 тысяч таких вен, так что собери сколько сможешь», — сказал Ли Синьда. «Хорошо, мастер», — Фэн Цзюэр поклонилась. «Кроме того, я послал Мула и Цинь Линя из семьи Цинь, чтобы они тоже собрали драконьи вены духовной энергии. Если ты встретишь их, помоги им», — сказал Ли Синьда. Фэн Цзюэр кивнула. «Не волнуйтесь, мастер, я сделаю все возможное. Возвращайся», Ли Синьдао удовлетворенно кивнул. Взмахом его рукава невидимая сила вытолкнула ее из банка вселенной. «Седьмая, тебя интересует еще один ужин», сказал Ли Синьдао седьмой. Седьмая вдруг что-то вспомнила и улыбнулась. «Опять жареный рис?» Ли Синьдао громко рассмеялся и снял маску. «Я лично приготовлю этот жареный рис, так что, мисс Седьмая даст мне немного лица». Седьмая широко улыбнулась. «Поскольку ты так трудишься, я дам тебе шанс. Территория Золотой Семьи, Золотой Горный Хребет». Фэн Цзюер вернулась на свое прежнее место, в небольшой пещере глубиной в несколько десятков метров, которая была действительно влажной, и где почва была смешана с водой, а в стороне стояла только маленькая кровать. Фэн Цзюер была заперта здесь уже как 3 года. 3 года назад в семье появились люди, которые захотели убить ее, чтобы она не разрушила репутацию семьи. Кто-то хотел прогнать ее, в то время как кто-то хотел извлечь ее кровь. В конце концов, нынешний лидер семьи отдал приказ запереть ее здесь. Не видя ее, никто не чувствовал раздражения. Поскольку ее никто не видел, никто не стал бы жалеть или сердиться на нее. В конце концов, все забыли о ней. Время от времени сюда приходили стражники и бросали ей немного еды. Все обращались с ней как с животным. Фэн Цзюи рассмотрела пещеру и насмешливо рассмеялась. Она не винила членов Золотой Семьи, так как это было вполне нормально. В этом доме были люди, которые были добрыми, и люди, которые были злыми. Вот только она не встретила ни одного доброго человека. И в том числе из-за этого она не испытывала никаких чувств к Золотой Семье. Учитывая, что ее заперли в такой пещере, если бы она испытывала к ней чувства, то у нее точно было не все в порядке с головой. «Я помню, что в Золотой Семье есть множество драконьих вен духовной энергии, верно?» Ее глаза внезапно загорелись. Она была готова помочь украсть их, после чего покинула бы Золотую Семью. Как и Цинь Линь, она была кем-то, кого не уважали в своей семье. Даже если бы она ушла, никто бы этого не заметил. Они просто отнесутся к этому так, как будто все было в порядке. Вот почему она подошла к сокровищнице своей семьи и использовала толщину своей родословной, чтобы открыть ее. Она собиралась полностью опустошить ее. Никто вообще не охранял сокровищницу, так как она открывалась с помощью чистой родословной Золотой Семьи. Без определенной чистоты родословной двери в сокровищницу просто не откроются. Фэн Цзюер с легкостью открыла двери, для открытия которых обычно требовалось, чтобы семеро старейшин работали вместе. Она легко вошла внутрь и забрала все. Она собрала 1000 высококлассных драконьих вен духовной энергии. Глава 301. Безграничное царство Фэн Цзюер очистило сокровищницу Золотой Семьи и ушла со всеми сокровищами. Даже по прошествии 3 дней Золотая Семья не заметила, что их сокровищница была пуста. Они просто даже и подумать не могли, что сумасшедшая девочка сможет открыть вход в сокровищницу. Это был вход, который можно было открыть только с помощью как минимум 7 старейшин. Но Фэн Цзюер открыла его так просто из-за своей чистейшей крови. Забрав все сокровища и 1000 высококлассных драконьих вен духовной энергии, Фэн Цзюер начала быстро становиться сильнее. У нее была густая и чистая родословная, поэтому скорость, с которой она развивалась, была чрезвычайно быстрой, и теперь, когда у нее было так много сокровищ, ее скорость культивирования превзошла всякие пределы. Если бы Ли Синьдао не нуждался в драконьих венах духовной энергии, ее скорость культивирования была бы еще выше. Она могла бы проглотить их и начала бы культивировать еще быстрее. Покинув Золотую Семью, Фэн Цзюер не стала путешествовать без какой-либо цели. У нее была четкая цель, она пошла туда, где в холодном лунном небе было больше всего драконьих вен духовной энергии. Ее мастеру нужно было 10 000 драконьих вен духовной энергии, а у нее была только 1000. Она была так далека от цели. Фэн Цзюер дорожила миссией, которую дал ей Ли Синьдао, и она хотела выполнить ее идеально. Вот почему она направилась в центральную часть холодного лунного неба, в небесный пруд. Это был широкий пруд, который считался центром холодного лунного неба. Когда-то здесь жили феи, которые спускались сюда искупаться, поэтому это место и начали называть Небесным прудом. Расположенный над Небесной горой, Небесный пруд был огромен. Снег скапливался вокруг него в течение всего года, и здешний пейзаж был прекрасен. Небесная гора была гигантским горным хребтом, который охватывал 7 городов. Десятки миллионов мирных жителей жили вокруг Небесной горы, и о пруде ходило множество легенд. Фэн Цзюер хотела отправиться туда не из-за легенд, а из-за драконьих вен духовной энергии. Легенда гласит, что там, под горным хребтом, растет 100 тысяч драконьих вен духовной энергии. Подумала Фэн Цзюэ. Она провела эти несколько лет во сне, и было всего несколько дней, когда она не спала, но она использовала каждую секунду и либо читала, либо культивировала, и именно из-за этого она много знала о холодном лунном небе. Легенда гласила, что под небесной горой росло 100 тысяч драконьих вен, и все они относились к высококачественным драконьим венам духовной энергии. Многие фракции нацелились на небесную гору, но они не могли поглотить ее, потому что это было не то место, которое могла контролировать какая-либо сила. Именно поэтому у небесной горы не было владельца. Даже если это был лишь слух, она могла бы, по крайней мере, попытаться их заполучить. Вскоре Фэн Цзюэ легко прорвалась сквозь царство легенд. Она прошла сквозь это царство всего за один день. Через 7 дней она достигла пика царства Грота Небес. Ценой такой скорости были накопленные сокровища Золотой Семьи. Всевозможные сокровища, предметы, пилюли, жидкости. Она проглатывала все, что только можно было, а затем использовала свое духовное пламя. Если бы другие сделали нечто подобное, то всего за несколько мгновений их тела взорвались бы. Но Фэн Цзюэ сразу же улучшала и наполняла свое тело энергией, из-за чего она становилась сильнее, а также сжигала свой лишний жир. Сила Фэн Цзюэ улучшалась каждый день, в то время как ее вес снижался. Через месяц Фэн Цзюэ, наконец, прибыла к небесной горе. Сейчас она была настоящей красавицей и не была той маленькой, похожей на мячик, маленькой девочкой. И она преодолела царство Грота Небес. Она полностью полагалась на ресурсы Золотой Семьи и очень быстро культивировала, и к тому же ее родословная стала еще чище, что увеличило ее потенциал. Может быть, это была компенсация, данная ей небесами. Она не могла нормально жить в течение 12 лет и перенесла достаточно боли, чтобы, наконец, смогла вкусить сладость этого мира. Ли Синьдао действительно завидовал ее удаче. В банке вселенной Ли Синьдао и Седьмая сидели рядом друг с другом. Когда Ли Синьдао увидел ее скорость, он не мог не кашлянуть. Это может быть ее подарком с небес. Она столько всего съела, но так и не увидела ни одного побочного эффекта. Седьмая кивнула. Она так быстро прорвалась в безграничное царство, сказал Ли Синьдао. Он все еще находился на 10-й стадии царства Грота Небес и не достиг следующего царства. Он все еще не достиг безграничного царства. Безграничный океан, безграничный мир, безграничная духовная энергия и безграничная Дао. Безграничное было за пределами царства Грота Небес. Когда кто-то достигнет безграничного царства, он будет считаться сильным в 9 небесах и сможет защитить себя. Он смог бы пересечь 9 небес и расширить свои горизонты. Конечно, это не означало, что культиваторы царства Грота Небес не могли постоять за себя, но у культиватора безграничного царства было больше шансов выжить в 9 небесах. «Ты еще не можешь достичь безграничного царства?» – спросила Седьмая. Ли Синьдао с сожалением сказал. «Еще нет». «Почему?» – спросила Седьмая. «Ты же сможешь с легкостью победить культиватора безграничного царства, верно?» – добавила Седьмая. «Конечно, я превратил 10 земель в свои 10 гротов небес и поместил их в свое тело. Это означает, что каждый мой удар равен силе как минимум целого мира. Естественно, культиваторы безграничного царства не смогут заблокировать и один мой удар», — гордо сказал Ли Синьдао. Представители безграничного царства были сильными, но против Ли Синьдао они ничего не смогли бы сделать. «Тогда почему ты не можешь прорваться?» Седьмая посмотрела на Ли Синьдао со странным выражением лица. 10 земель вкупе дают невероятную силу, но эта огромная сила заставляет меня остаться в этом царстве. Мне нужно лучше понять Дао и поглотить больше энергии, чтобы прорваться», — сказал Ли Синьдао. Безграничное царство не было для него проблемой. Он хотел как можно лучше использовать силу 10 гротов небес. Чем сильнее были его 10 гротов небес, тем решительнее была его энергия. Эта огромная энергия не могла быть поглощена за короткое время. «Не нужно беспокоиться. Я отправлюсь в зал наследия и навещу тех стариков. Я все еще не усвоил многое из их дао», — сказал Ли Синьдао. «Пришло время провести с ними еще немного времени». Не прорвавшись в безграничное царство, Ли Синьдао не стал бы спускаться с горы. Глава 302. Ни капли Ли Синьдао направился в зал наследия. Он подошел к могиле Чжаоуди и постучал по надгробию. «Брат, давай сразимся». Чжаоуди проигнорировал Ли Синьдао. Ли Синьдао не остановился и продолжал стучать по надгробию. Тук-тук-тук, из гроба под надгробием вырвался беспомощный вздох. «Давай», через пару секунд произнес Чжаоуди. В конце концов, он был на территории Ли Синьдао, и он должен был дать ему какое-то лицо. Хонг, копье пронзило небо и пролетело, как метеор, приземлившись перед Ли Синьдао. Это было истинное дао культиватора Грота Небес. Это копье было действительно свирепым, но когда оно ударило в тело Ли Синьдао, оно ничего не смогло сделать. Это произошло потому, что у Ли Синьдао за спиной было 10 огромных гротов небес, 10 огромных миров. Он использовал всю их силу, чтобы заблокировать этот удар. Этот удар не вызвал много ряби, когда он ударил по телу Ли Синьдао, так как он был заблокирован его 10 гротами небес. «Да, царство грота небеса, которые ты используешь, бесполезно против меня», правдиво сказал Ли Синьдао. Чжаоуди был раздражен. «Ты». Его копье злобно затряслось, превратившись в миллионы теневых копий. Каждое копье казалось очень реальным. По правде говоря, каждое копье было настоящим. Это было дао кого-то из безграничного царства. Это относилось к безграничному дао. Ли Синьдао моргнул и начал анализировать эту атаку, и вскоре сжал руки и двинулся вперед. Хонг. Его удар был подобен океану, врезающемуся в магму. Удар Ли Синьдао задействовал ужасающую силу 10 гротов небес. Этот взрыв силы застал его соперника из них врасплох. Чжаоуди не ожидал, что 10 гротов небес Ли Синьдао будут такими ужасающими. Этот удар пришел из 10 миров и врезался в его копье. Все эти копья не смогли заблокировать удар Ли Синьдао, и он мгновенно отбросил тело Чжаоуди назад. «Ты!» Чжаоуди выругался. Он поднялся и стер пыль со своего тела. Хотя он уже был мертв, он не мог позволить, чтобы его так унижали, верно? Ли Синьдао был в царстве грота небес, а он использовал силу безграничного царства, но в мгновение ока именно его отбросило назад. Серьезно? Культиватор безграничного царства не смог победить кого-то в царстве грота небес? Да, которое ты использовал, многому меня научило. Ты можешь и дальше использовать его. Ли Синьдао был взволнован, но из-за маски Чжаоуди не смог этого увидеть и подумал, что Ли Синьдао издевается над ним. «Я обязательно покажу тебе, насколько сильно мое копье». С этими словами Чжаоуди поднял свое развитие и дао на вершину безграничного царства. Он просто не верил, что, полагаясь на безграничную силу, он все еще не сможет победить Ли Синьдао, который был только в царстве грота небес. Ли Синьдао посмотрел на его упреждающий удар и сказал: «Тогда используй всю свою силу и победи меня». Взрыв. Были задействованы техники копья и навыки дао. Дао безграничного царства рассеялось, и его копье заплясало. Это было похоже на настоящего дракона, который испускал огромную ауру перед тем, как войти в океан. А потом Ли Синьдао уничтожил его и содрал с него кожу заживо. Ли Синьдао использовал силу Чжаоуди, дао и техники, и начал улучшать свои 10 гротов небес. Каждый использованный кулак и удар, каждый удар локтем, каждая атака с близкого расстояния использовали силу одного грота небес. Они были такими страшными, что Чжаоуди почувствовал, что его копье было просто слишком слабым. Он был полностью побежден. Кулаки Ли Синьдао молнией обрушились вниз. После того, как 10 гротов небес столкнулись с копьем, образовалась огромная сила. Пен. Тело Чжаоуди стало иллюзорным от избиений. Он отступил на несколько десятков метров, после чего остановился. «Остановись!» Ли Синьдао хотел продолжить, но Чжаоуди поднял руки и стиснул зубы. Если они не остановятся, его тело превратится в пыль, и он рассеется. Ли Синьдао остановился и нахмурился. «Давай продолжим. Я многому научился, и теперь мои 10 гротов небес работают намного лучше, но они все еще не идеальны. Давай продолжим усердно работать, чтобы мои 10 гротов небес достигли идеальной стадии. Совершенство 10 гротов небес произойдет, когда Ли Синьдао ступит в безграничное царство». Чжаоуди указал на свое тело и трагически сказал: «Оставь меня в покое, пожалуйста. Я уже так старый, умер 10 тысяч лет назад. Я едва живу, полагаясь на эту маленькую частичку своей души. Я действительно не смогу победить тебя, если не использую силу выше безграничного царства. Но тогда я буду подавлять тебя, используя превосходящую культивацию. Но сейчас ты сражаешься со мной силой безграничного царства, а также используешь культивацию, чтобы подавить меня», — правдиво сказал Лисиньдао. «Я не могу сокрушить тебя, даже когда я на одно царство выше. Если я продолжу поднимать свою силу, неужели ты думаешь, что я все еще буду проигрывать?» Чжаоди был раздражен. Он также был экспертом и заботился о своей гордости. «Ты не собираешься попробовать?» Лисиньдао нахмурился. «Нет, нет, я признаю свое поражение. Ты более удивителен, чем я. Иди и найди этого бога меча», — сказал Чжаоди. «Этот бог меча подходит тебе, так как вы оба используете мечи, и ты сможешь хорошенько поболтать с ним, а я в это время отдохну». Чжаоди лег в гроб и после того, как договорил, перестал двигаться. Лисиньдао с сожалением отправился на поиски бога меча. Когда бог меча услышал, что он мог использовать силу безграничного царства и его дао, он пришел в восторг. Он подумал, что сможет преподать Лисиньдао урок, но в результате Лисиньдао жестоко избил его. Несколько последовательных поражений повергли бога мечей в уныние. Независимо от того, какие движения меча или дао он использовал, Лисиньдао мог в совершенстве воспроизвести его, а затем усовершенствовать и обратить его против него. Он превращал это в свое собственное дао и противостоял богу меча с его помощью. И на этот раз Лисиньдао осознал свою ошибку и не атаковал бога мечей с помощью 10 гротов небес сразу, на случай, если он ляжет в гроб, как Чжаоди. Только когда Лисиньдао полностью понял дао бога меча, он использовал силу 10 гротов небес. «Ты, бог меча», в шоке посмотрел на Лисиньдао. «Что?» Лисиньдао невинно поднял руки. «У тебя была такая ужасающая сила, так почему же ты ее не использовал?» Бог меча был разочарован. «Если бы я использовал ее, то ты бы не боролся со мной так яростно», — Лисиньдао сказал правду. Бог меча почувствовал, как кровь прилила к его рту. Он был так расстроен, что захотел умереть. «Я ухожу, пойду найду Даоса», — Лисиньдао попрощался с богом меча. После того, как Даос увидел Лисиньдао, его тело затряслось. «У меня вообще нет никакого понимания дао. Тогда используй силу безграничного царства», — сказал Лисиньдао. Лицо Даоса застыло. Глава 303. Ставки. В конце концов Лисиньдао высосал Даоса досуха. Лисиньдао полностью осознал силу безграничного царства и сделал ее своей собственной. Она вошла в его тело и заполонила каждую мышцу. Но 10 гротов небес Лисиньдао не были полностью завершены, что заставляло его чувствовать себя действительно беспомощным. Он высосал досуха Чжаоди, бога меча и Даоса за один день, но они все еще не смогли завершить его гроты небес. Исходя из этого, можно было увидеть, насколько сильными были его гроты небес. Если бы кто-то дал любому случайному человеку 1% понимания дао безграничного царства Чжаоди, он смог бы прорваться в безграничное царство. Но Лисиньдао впитал почти все понимания дао Чжаоди, бога меча и Даоса, но не смог завершить свои гроты небес, не говоря уже о прорыве на следующее царство. И из-за этого Лисиньдао мог возложить свои надежды только на одного человека, на Чжун Байшиня. Он решил положиться на удивительного ученого, который в прошлом был легендой. Но время шло, и все, что было написано о нем, исчезло в реках времени. Чжун Байшен был просто еще одним мертвецом в банке вселенной. Частичка его души осталась в банке вселенной, сохранив ему жизнь. Лисиньдао нашел Чжуна Байшиня, желая провести с ним спарринг. Чжун Байшен знал, что не мог отказаться от этого предложения. Если бы он отказался, в глазах Лисиньдао он потерял бы хоть какую-то ценность. А Лисиньдао не стал бы держать около себя человека или призрака, которые не имели никакой ценности. В конце концов, он был практичным человеком. Вот почему Чжун Байшен передал все свои знания Лисиньдао и помог ему овладеть ими. Лисиньдао понравился чистый стиль Чжун Байшеня, и поэтому он быстро овладел его знаниями, но его гроты небес все еще не были заполнены, что заставило Лисиньдао нахмуриться. Он впитал дао 4 экспертов, и этого все еще было недостаточно. Это было уже слишком. «Твои гроты 10 земель ужасают, обычные люди не смогут их завершить. Ты использовал 10 миров в качестве основы и сейчас хочешь их заполнить, а это далеко не простой вопрос». Чжун Байшен посмотрел на гроты небес Лисиньдао и покачал головой. Он был потрясен силой Лисиньдао. «Что я должен сделать?» — спросил Лисиньдао у Чжун Байшеня. «На горе Зала Наследия лежит множество людей, и многие из них являются экспертами древней эпохи. Независимо от того, к кому ты придешь, у каждого будет свое собственное дао», — сказал Чжун Байшен. Лисиньдао не был тупым, и он сразу же понял, к чему он клонил. «Я слишком много понял, и у меня нет основы, это и есть причина. Твои гроты небес огромны, и, возможно, тебе все еще не хватает своего дара. Ты впитал все дары от нас, а у нас разные стили, поэтому в будущем тебе будет очень сложно комбинировать и контролировать их», — сказал Чжун Байшен. «Он прав. Ты — чудовище, урод, который все схватывает на лету. Когда мы сражаемся с тобой, ты слишком быстро все понимаешь. Но у всех нас разные пути», — сказал только что подошедший даос с палкой в руке. Поскольку он был всего лишь частью полной души, он казался иллюзорным. Ли Синьдао подумал об этом и почувствовал, что в этом был смысл. «Бог меча и Чжао-Ди тоже пришли. Из нас четверых твое дао похоже на мое, поскольку мы оба используем меч. Но мой меч без страха устремляется вперед. Даже если мой враг силен, я его не боюсь. Но твой, властный, блестящий и дикий. Ты хочешь, чтобы твой меч подавлял всех врагов», — сказал бог меча. «Это нормально, что ты постиг наши дао, но ты должен использовать свои собственные достижения для основания фундамента, а не наши. Ты можешь лишь использовать нашу поддержку в качестве помощи, но не более», — добавил бог копья. Все четверо обратили внимание на текущую проблему Ли Синьдао. Скорость понимания Ли Синьдао была действительно быстрой, но он многое перенял от других. «Тогда, что мне нужно сделать?» — спросил Ли Синьдао. «С этого момента тебе нужно будет найти свой путь. Дао, которое ты получил от нас, может быть питательными веществами, которые позволят дереву вырасти», — сказал Чжун Байшен. «Чтобы найти свое дао, я убивал в течение 100 лет. Я улучшал свое дао на грани смерти, так что ты тоже должен будешь его отшлифовать». Бог меча кивнул головой. «Я думаю, что ты сможешь быстро постичь свое собственное дао», — пробормотал Чжао-Ди. «Этот парень сумасшедший, так что ему следует поторопиться. Давайте заключим пари», — сказал даос в присутствии Ли Синьдао. Лицо Ли Синьдао потемнело. «Если бы на нем не было маски, эти люди заметили бы это. На что мы играем?» — спросил Чжун Байшен. Бог меча подумал немного и сказал. «Тот, кто проиграет, получит пощечину». 5 пощечин, глаза Чжао-Ди загорелись. 10. Даос принял решение. Ли Синьдао был беспомощен. «У всех вас есть такое странное хобби, у нас нет выбора. Это место такое скучное. В прошлом мы не знали друг друга и не разговаривали друг с другом, но из-за тебя мы познакомились и стали общаться», — Даос улыбнулся. «Держу пари, что он постигнет свое дао всего за 3 часа, Чжао-Ди улыбнулся. 3 часа, это слишком быстро. Насколько я знаю, никто еще не постиг свое дао за 3 часа, Чжун Байшен был шокирован. «Верно, на это у меня ушло 100 лет, пробормотал бог меча. «Держу пари, что он сделает это за 30 минут», — сказал даос, и глаза Чжао-Ди широко распахнулись. «Тоже ставлю на 30 минут», — сказал бог меча. «Я тоже», — сказал Чжун Байшен. «Это, я сказал 3 часа, и все вы сделали вид, что это слишком мало, но в итоге все вы поставили на 30 минут». Чжао-Ди посмотрел на них в шоке и ярости и почувствовал, что его обманули. «Он, хозяин банка вселенной», — спокойно сказал Чжун Байшен. «Ты просто не знаешь, насколько он сумасшедший», — сказал бог меча. «Ты определенно проиграешь. Приготовься принять 10 пощечин», — прямо сказал даос. «Хозяин банка, вы можете подождать 3 часа, после чего сформируете свое собственное дао», — взмолился Чжао-Ди. «Я не возражаю, но я действительно хочу увидеть, как ты будешь бить себя, поэтому я постараюсь уложиться в 30 минут». Ли Синьдао встал и похлопал Чжао-Ди по плечу. Глава 304. Спасение людей. Ли Синьдао сел под огромным деревом и закрыл глаза, после чего начал постигать свое собственное дао. Когда человек постигал дао, он должен был понимать, что важно, а что нет. Значение было в качестве, а не в количестве. Конечно, если бы вы смогли быстро понять качество, тогда было бы нормально, если бы у вас было и количество. Ли Синьдао и раньше понимал слишком многое, и хотя он иногда задействовал это многое, по правде говоря, Ли Синьдао так и не создал свое собственное дао. Дао одного человека было похоже на дерево. Путь, который человек постиг и хотел пройти, был ответвлением. Он вырастал прямым и высоким, и, чтобы человек не понял после, он не поколеблет главную ветвь. Он мог разделиться и образовать новые ветви, на которых вырастут листья. Если бы 1000 путей, которые постиг человек, были основаны на главном дереве, то очень быстро родилось бы одно полноценное дерево Дао. Ли Синь Дао постиг метод формирования дерева Дао. Он думал о том, что именно использовать в качестве основной ветви. Конечно, без сомнения, это будет меч. Но было множество разных Дао меча. Меч правителя, меч императора, меч бога, меч ученого, меч воина. Существовала куча разных мечей, которые могли быть задействованы в качестве основной ветви. Дао меча бога меча было тем, кто бесстрашно шел вперед, непоколебимый даже перед лицом смерти. Ли Синь Дао закрыл глаза и спросил себя, каков мой путь меча. Путь меча Ли Синь Дао был слишком властным. Независимо от того, кто был его врагом, Ли Синь Дао хотел убить его одним движением. Если он не мог убить одним движением, то задействует второе. Одним мечом он хотел подавить всех. С властным мечом все повелители казались мягкими на первый взгляд. Ли Синь Дао обычно был вежлив и не был таким прямым или грубым, как его меч. «Мой меч убьет всех врагов и заставит массы сдаться», — твердо сказал Ли Синь Дао. Он хотел использовать один меч, чтобы подавить весь мир. Ли Синь Дао потратил 5 минут на подтверждение своего Дао, после чего начал объединять все Дао, которые постиг. Взрыв. Появилась гигантская ветвь дерева, а затем Ли Синь Дао собрал воедино и объединил Дао 4 экспертов. Процесс был простым, но Ли Синь Дао нужно было серьезно осмыслить все, чему он научился. Обычно на это уходило много времени, но чтобы позволить Даосу и остальным победить, Ли Синь Дао решил немного ускориться. Через 10 минут Ли Синь Дао просмотрел все Дао, которые он понял, и поместил их на свое дерево Дао. На груди Ли Синь Дао появилась широкая крона дерева. Корни дерева Дао были погружены в его дантянь и поглощали питательные вещества. Как только прошло 30 минут, Ли Синь Дао открыл глаза и встал. Лицо Чжао Уди было черным, как дно горшка. Все остальные улыбнулись и радостно посмотрели на него. Ли Синь Дао не вмешивался. Он сформировал свое собственное дело, и этого было достаточно. «Мой грот и 10 земель близки к завершению, и мне самому нужно больше понять. Вы можете делать то, что хотите», — сказал Ли Синь Дао и ушел. Он сформировал свое Дао. 10 земель изначально были сухими и скучными, но теперь они казались богаче. Он не достиг пика, но был недалек от него. Ли Синь Дао планировал постичь свое собственное Дао. Он не спешил, так как ему просто нужно было начать культивировать. Покинув зал наследия, Ли Синь Дао вернулся в свою комнату. Он умылся и переоделся в новый комплект одежды, после чего обратил внимание на то, сколько драконьих вен духовной энергии собрали Фэн Цзюэр и Цинлинь. Небесная гора. Наконец-то к горе прибыла Фэн Цзюэр. Ее развитие стабилизировалось на безграничном царстве, и, если она будет полагаться на свою сильную родословную, ее сила станет неизмеримой. Приблизившись к небесной горе, Фэн Цзюэр поняла, что она, вероятно, уже была включена в список разыскиваемых золотой семьей. Люди из золотой семьи не были глупыми, и они определенно поняли, что она была той, кто обокрал их. И учитывая характер этой семьи, она определенно начала бы искать ее. Но так как она пришла к небесной горе, Фэн Цзюэр была совершенно растеряна и не знала, что делать дальше. «Все еще слишком молода», — пробормотала Фэн Цзюэр. «Кто знал, где в гигантском горном хребте находятся драконьи вены духовной энергии? Она так хотела прийти сюда, но сейчас не знала, что делать. Вот почему она решила отдохнуть в ближайшем городе и одновременно с этим начала собирать информацию». Ли Синь Дао беспомощно покачал головой. Она казалась очень уверенной в себе, и он подумал, что у нее была хорошая идея. Но в итоге оказалось, что она была просто маленькой девочкой. После этого он переключился на Цинлиня и мистера Мула. Они тоже были недалеко от небесной горы и на самом деле попали в небольшую беду. Цинлинь замаскировался под Цинья и оскорбил золотую семью, после чего сбежал, из-за чего Фэн Лунцзи пришла в ярость. Но вскоре после этого Фэн Лунцзи встретила Цинья, и после объяснения она узнала, кем был тот парень, и после этого она поклялась, что убьет Цинлиня. Судьба иногда преподносила сюрпризы, и они действительно столкнулись друг с другом. Цинлинь и мистер Мул были жестоко избиты. Цинлинь использовал свой защитный наполовину небесный артефакт и печать пересечения пространства мистера Мула, чтобы сбежать. Но с помощью секретных техник Цинья и Фэн Лунцзи могли быстро их выследить. Одна пара гналась за другой, и если бы у мистера Мула не было такого сильного тела, его бы давно разрубили пополам. Семья Цинь и золотая семья работали вместе, чтобы выследить их. Ли Синьдао нахмурился и немедленно сообщил Фэн Цзюэ: «Отправляйся в долину пойманных драконов и спаси Цин Линя и мистера Мула». Фэн Цзюэ скучала в гостинице, и после того, как она услышала голос Ли Синьдао, она встала и громко сказала: «Да, мастер, я сейчас же отправлюсь туда». Ли Синьдао больше ничего не сказал. Фэн Цзюэ подождала несколько секунд, после чего взлетела в воздух. Она превратилась в кроваво-красный свет, который пронесся по небу к долине пойманных драконов, чтобы спасти Цин Линь и мистера Мула. В этот момент в долине пойманных драконов мистер Мул и Цин Линь вступили в кровавую битву. Глава 305. Хочешь попробовать часть Мула? В долине пойманных драконов мистер Мул сражался с кем-то в воздухе. Пара копыт Мула двинулись, и он ринулся вперед. Его мышцы напряглись, а черный мех был подобен шелку, наполненному духовной энергией. «Я буду бить вас до самой смерти», — сказал мистер Мул. Пространство вокруг разорвалось, и энергия обернулась вокруг. Он был в порядке из-за своей толстой кожи, но его противник оказался в трудном положении. Один за другим люди семьи Цинь были поражены копытами мистера Мула, и они выплевывали кровь и падали с неба. Кто-то хотел поймать мистера Мула, но он был слишком быстр. Он промчался через пространство, встал прямо, как человек, и ударил копытом. «Проклятый Мул, мы должны убить этого Мула. Убейте его». Члены семьи Цинь и Золотой семьи ненавидели мистера Мула. Они планировали создать строй, чтобы помочь Цинья и Фэн Ланьцу подавить Цин Линя, но мистер Мул то и дело мешал им. Он был очень быстр, точь-в-точь как первоклассный убийца. Вдалеке Цин Линь сражался с Цинья, в то время как Фэн Лунцзи планировала скрытую атаку. Но благодаря сильной защите Цин Линь и его неполовину небесному артефакту он смог до сих пор сражаться. Но даже так, Цин Линь с каждой секундой получал новые тяжелые раны. «Предатель, ты предал семью Цинь и опустошил сокровищницу, я убью тебя». Цинья был большим и сильным парнем. Его кулаки были подобны молниям, что обрушивались вниз и вызывали громкие взрывы. Из 10 тигров семьи Цинь Цинья всегда находился в центре внимания. Цинья был третьим кандидатом в семье Цинь на пост императора. Остальные 9 тигров семьи Цинь знали, что они не могли конкурировать с Цинья. Когда они только прорвались в царство Грота Небес, Цинья успешно прорвался в безграничное царство. Когда некоторые из них прорвались в безграничное царство, Цинья уже был на пике. Он всегда был впереди всех. Цин Линь же не хотел признавать поражение. Все они были людьми, так почему же он всегда должен был быть впереди? Ему всегда приходилось смотреть на него снизу вверх. Не мог ли он один раз подняться и посмотреть на него сверху вниз? Наполовину небесный артефакт Цин Лина испустил яркий свет и образовал гигантский защитный щит. Донг. Но кулак Цинья заставил щит треснуть. Черт возьми. Второй кулак Цинья заставил его развалиться на части. Выражение лица Цин Линь изменилось. Его культивация была слишком низкой, и он только что вступил в безграничное царство. Он не смог активировать все защитные силы наполовину небесного артефакта. «Я не боюсь тебя, Цинья!» — в ярости закричал Цин Линь. С артефактом императора в руке он злобно атаковал своего противника. «Без своего наполовину небесного артефакта и этого артефакта императора, осмелился бы ты сразиться со мной в лоб?» Цинья был полон презрения. Его тело ярко засияло, а затем потускнело. Он рванул вперед, и его 5 пальцев стали похожи на 5 колонн, которые врезались в артефакт императора. Кача. Артефакт императора задрожал, и Цинья отступил сразу же после прикосновения. Его руки дрожали, а выражение лица немного осунулось, как и ожидалось от артефакта императора. «Я думал, что с тех пор, как мое тело закалилось, я стану непобедимым, но теперь я увидел, что я не смогу конкурировать с этим артефактом императора, который даже не был активирован». Цинья серьезно посмотрел на Цин Линя. Его взгляд был похож на взгляд голодного тигра, который желал проглотить Цин Линя. У Цин Линя упало сердце. Мистер Мул сражался с членами семьи Цинь и Золотой семьи, а ему было трудно иметь дело с одним Цинья, а тут рядом еще была и Фэн Лунцзи, которая пока что наблюдала за происходящим. «Ты осмелился подглядывать за купающимися девушками из моей Золотой семьи и даже обвинил Цинья. Ты действительно смелый». Фэн Лунцзи посмотрела на Цин Линя, который оказался в ловушке, и холодно рассмеялась. «Я же сказал тебе, что это недоразумение», — беспомощно сказал Цин Линь. «Недоразумение? Ты думаешь, я глупая?» Фэн Лунцзи в ярости уставилась на Цин Линя. «Разве это не так?» — крикнул мистер Мул с презрением. Что ты хочешь этим сказать? Аура Фэн Лунцзи взорвалась. Она превратилась в гигантского летающего феникса, и крик этого феникса разнесся по всей округе. Фэн Лунцзи с яростью уставилась на мистера Мула. Мистер Мул появился рядом с Цинь Линем и сказал: «Ты действительно тупая. Семья Цинь выиграет от нашего устранения, в то время как ты ничего не получишь. Ты выкидываешь жизни членов своей семьи за просто так. Так разве ты не тупая? Ты стелишь сладкие речи, но я тебе не верю». Фэн Лунцзи холодно рассмеялась. Цинь Я поднялся в воздух и спросил: «Мул, у которого есть свое сознание, твое тело идеально подходит для барбекю и должно быть вкусным. Сестра Лунцзи ест мясо, барбекю из мула». Лицо мистера Мула потемнело, и он яростно уставился на Цинь Я, стиснув зубы. «Конечно, если это будет мясо этого глупого мула, я смогу съесть несколько мисок». Фэн Лунцзи улыбнулась. Она посмотрела на ребра и ноги мистера Мула со зловещим выражением, от которого мистер Мул почувствовал ужас. «У мула нету мяса мула, но у мула есть пенис мула. Хочешь попробовать?» Мистер Мул встал на задние лапы. Он не стал ничего прятать и уставился на Фэн Лунцзи. Лицо Фэн Лунцзи позеленело, и она раздраженно посмотрела на мистера Мула. «Я разрежу твою штуку в 8 частей и заставлю тебя съесть все части». Хонг. Фэн Лунцзи прекратила препираться и бросилась вперед. Ее тело засияло золотом, как солнце. Взрыв. Мистер Мул прошептал: «Цинь Линь, что нам делать? Я ей не ровня». Цинь Линь холодно рассмеялся. «Что ты имеешь в виду? Мы не можем убежать, так что просто убьем их. Разве не ты сказал, что не против дать ей попробовать своего друга на вкус? Усердно поработай и сделай ее своей любимицей». Глаза мистера Мула широко раскрылись. «Я убью вас всех!» — в ярости заорал мистер Мул. Его чудовищная энергия превратилась в густое черное облако, которое двинулось к противникам. Пен. Произошло ужасающее столкновение. Мистер Мул без колебаний ударил только Фэн Лунцзи, из-за чего она несколько раз прокатилась в воздухе, после чего сплюнула кровь и закричала: «Я убью тебя, мистер Мул, я помогу тебе!» Раздался молодой голос с еще более сильной аурой, чем у Фэн Лунцзи, и некто молодой с легкостью заблокировал яростную атаку Фэн Лунцзи. Глава 306. Служанка Мула. Эта сильная аура отправила Фэн Лунцзи в полет. Фэн Лунцзи, которая без страха неслась вперед, была отброшена назад. Она выплюнула полный рот крови, и ее тело затряслось. «Кровь Феникса, ты из моей золотой семьи». Фэн Лунцзи остановила свое тело в воздухе и недоверчиво уставилась на только что появившегося человека и не смогла в это поверить. Такой сильный человек с кровью Феникса появился в золотой семье? Почему она не знала об этом? Более того, поскольку она была из золотой семьи, зачем она решила спасти этого проклятого мула? Фэн Лунцзи в замешательстве уставилась на вновь прибывшего человека и поняла, что она ранее нигде не видела его. Она вспомнила людей, с которыми была знакома, людей из золотой семьи, и поняла, что нигде не встречала такую героическую девушку. Цинь Я подошел к Фэн Лунцзи и спросил: «Ты в порядке, сестра Лунцзи?» Фэн Лунцзи, не мигая, уставилась на девушку. Она даже забыла вытереть свежую кровь с губ. Она должна была понять, откуда взялась эта девушка. «Ты из моей золотой семьи?» Фэн Лунцзи не позаботилась о Цинь Я и сосредоточила все свое внимание на только что прибывшей девушке. Цинь Я нахмурился. Эта девушка, которая только что появилась, казалась действительно сильной. Цинь Линь и мистер Мул переглянулись и вопросительно посмотрели друг на друга. «Твой друг?» – спросил мистер Мул. «У меня нет друзей». Цинь Линь закатил глаза. «Это твой друг?» – спросил Цинь Линь. «У меня нет такого сильного друга», – сказал мистер Мул. В следующую секунду они оба посмотрели друг на друга. Так как они ее не знали, то кем же она была? Почему она спасла их? Четверо человек уставились на девушку. Слова Мула и Цинь Линя заставили Фэн Цзюэр улыбнуться. «Я была родом из золотой семьи». «Была?» Выражение лица Фэн Лунцзи стало серьезным. «Кто ты такая?» «Я знаю всех из золотой семьи, и я не знаю, кто ты такая», сказала Фэн Лунцзи. «Ты знаешь всех из золотой семьи, твое лицо не покраснело из-за этих слов?» Фэн Цзюэр насмешливо улыбнулась. Она с презрением посмотрела на Фэн Лунцзи. Когда она впала в безумие, действительно ли стал бы кто-нибудь вспоминать о ней из наследников семьи, особенно мисс Фэн Лунцзи? Они встретились лишь однажды, то на проверке родословной, когда им было всего по 6 лет. Родословная Фэн Лунцзи достигла пика и была намного лучше, чем у всех остальных детей. Если бы не Фэн Цзюэр, то Фэн Лунцзи стала бы лучшей в этом поколении. Но Фэн Цзюер обладала поистине чистой родословной, из-за чего своим присутствием уничтожила надежды Фэн Лунцзи. Когда о чистоте родословной Фэн Цзюер узнали многие, вся золотая семья встала на уши. Те, кто только и делал, что хвалил Фэн Лунцзи, теперь начали хвалить Фэн Цзюер. Фэн Лунцзи прошла через невероятную радость до глубокой печали, из-за чего ее глаза были полны ненависти и злобы. Тот взгляд Фэн Цзюер помнила до сих пор. Потом у Фэн Цзюер нашли неполную душу, из-за чего Фэн Лунцзи обратно вернулась на небеса, а Фэн Цзюер потеряла свою ценность, и люди вокруг нее начали отдаляться от нее. После краха Фэн Цзюер на лице Фэн Лунцзи появилась довольная улыбка, а ее взгляд в сторону Цзюер стал полон презрения. Фэн Лунцзи давно забыла обо всем этом. Она даже не помнила, что случилось, когда ей было 6 лет, и она понятия не имела, кто такая Фэн Цзюер. Если бы она вспомнила, что произошло 12 лет назад, она смогла бы вспомнить, что Фэн Цзюер, которая сейчас была худой, была так похож на ту девочку из прошлого. Фэн Лунцзи уставилась на Фэн Цзюер и нахмурилась. «Кто ты? Я знаю всех из золотой семьи, так что перестань вести себя так таинственно». «Хе-хе, ты права». Фэн Цзюер насмешливо посмотрела на Фэн Лунцзи. «Поскольку ты хочешь узнать, кто я, тогда я скажу тебе», — холодно сказала Фэн Цзюер. Фэн Лунцзи была потрясена и внимательно посмотрела на Фэн Цзюер. Остальные посмотрели на Фэн Цзюер и захотели понять, что тут происходит. «Кто она?» Под пристальными взглядами всех присутствующих Фэн Цзюер посмотрела в глаза Фэн Лунцу и спокойно сказала. 12 лет назад, когда золотая семья проверяла родословные, ты была первой, но чья-то родословная полностью подавила твою. Ты помнишь, это был спокойный вопрос, но Фэн Лунцзи словно ударила молния. Хонг, забытое прошлое вдруг дало о себе знать. Та девочка, которая смогла сокрушить ее из-за чистоты своей родословной, когда ей было 6 лет. Девочка, которой она завидовала, когда ей было 6 лет. 12 лет спустя она давно забыла об этой сумасшедшей из золотой семьи. Она слышала, что она стала толстой, как мяч, и была совершенно не похожа на ту героическую девочку. Но, поскольку Фэн Цзюер так ясно сказала о том, что произошло так давно, как Фэн Лунцзи могла ей не поверить. Это был первый раз, когда она кого-то так сильно ненавидела. Это был первый раз, когда она так сильно хотела, чтобы кто-то умер. Это был первый раз, когда она почувствовала отвращение к тому факту, что кто-то украл славу, которая принадлежала ей. Все это случилось, когда ей было 6 лет. Дыхание Фэн Лунцзи становилось все более и более учащенным. Невозможно, ты не можешь быть ею. Она сумасшедшая и оскорбляет всю золотую семью. Она толстая, как мяч, и все бросили ее. Ты не можешь быть ею. Фэн Лунцзи подсознательно понимала, что эта девушка была Фэн Цзюер, но ее глаза сомневались в этом. Верно, я, сумасшедшая, я, позор золотой семьи. Вот почему я покинула золотую семью. С этого момента я, это я, Фэн Цзюер. Я не из золотой семьи. Фэн Цзюер холодно улыбнулась. Она была чиста и прямолинейна. Фэн Лунцзи замолчала. Эта девушка с еще более чистой родословной, чем у нее, больше не была сумасшедшей. Итак, разве это не означает, что ее положение в качестве лучшего потомка из этого поколения отойдет ей? Мистер Мул посмотрел на них и сказал, «Не могли бы вы отложить в сторону свои обиды и сказать нам, почему вы помогаете нам?» Цин Линь также спросила, «Ты спасла нас, чтобы отомстить золотой семье и Фэн Лунцзи?» Фэн Лунцзи и Цин Я уставились на Фэн Цзюер и хотели услышать ответ. Фэн Цзюер улыбнулась и твердо сказала, «Мастер попросил меня спасти вас». Когда она упомянула мастера, ее тон был наполнен уважением и поклонением. Цин Линь была ошеломлена. «Мастер, босс банка вселенной», мистер Мул эмоционально сказал, «Тебя послал мастер, верно, мастер сказал мне спасти вас двоих». Фэн Цзюер кивнула. «Отлично, я знал, что мастер не бросит нас, я его лучший конь, да здравствует мастер». Мистер Мул был очень взволнован. Ему хотелось крикнуть в небо, чтобы выразить свое волнение. Фэн Лунцзи и Цинья переглянулись. Они не знали, кем был этот мастер. Фэн Лунцзи не смогла сдержать ярости и прокричала. «Ты из золотой семьи, но на самом деле признала кого-то мастером. Ты осквернила честь нашей семьи. Заткнись, я не позволяю тебе оскорблять мастера. На мой взгляд, даже 100 потомков золотой семьи не смогут сравниться даже с одним из пальцев мастера». Фэн Цзюер пришла в ярость. Она в гневе уставилась на Фэн Лунцзи. «Ты оскорбила моего мастера, поэтому я сделаю из тебя служанку Мула», — холодно сказала Фэн Цзюэр. Мистер Мул удивленно посмотрел на Фэн Цзюэр. Серьезно, радость отразилась на его лице, но он еще не был готов и почувствовал себя немного неловко. Лицо мистера Мула покраснело. Глава 307. Шторм заканчивается. Фэн Цзюэр была надежным человеком, и раз она сказала, что сделает из Фэн Лунцзи служанку Мула, то она определенно сделает это. Сила Фэн Цзюэр заключалась в ее родословной. Ее родословная происходила от первобытного феникса и была во много раз сильнее родословной Фэн Лунцзи. Хонг. Она была в ярости от слов Фэн Лунцзи и в одно мгновение использовала всю свою силу. Полная сила безграничного царства превратилась позади нее в гигантского феникса кровавого цвета. Он был огромен и чист. Он закричал, и мощная аура разлетелась по округе. Вместе с этой аурой Фэн Цзюэр ринулась вперед, и вскоре ее удар потряс окрестности. Она была похожа на богиню войны, и ее кроваво-красная энергия устремилась в облака и покрыла небо. Взрыв. Фэн Цзюэр в последнее время только и делала, что культивировала, и это был первый раз, когда она могла показать свою силу. Люди, которые оскорбляют моего мастера, умрут. Жизнь Фэн Цзюэр была дана ей Лисиньдао. Она не допустила бы никаких оскорблений в адрес Лисиньдао. Она предпочла бы отказаться от собственной жизни и сохранить честь своего мастера. Дон-дон-дон. Удар Фэн Цзюэр был слишком силен, а энергия крови была ужасающе густой. Она не была похожа на девушку и больше походила на демона, который принес в жертву миллион мирных жителей. Энергия крови Фэн Цзюэр распространилась по округе, охватывая Фэн Лунцзи и Цинья. Она была действительно жестокой и уверенной в себе, раз решила сразиться в одиночку против двоих. И эти двое не были обычными людьми. Фэн Лунцзи была одной из трех золотых цветков золотой семьи, и ее сила внушала ужас молодому поколению. Цинья был будущим третьим императором семьи Цинь и тоже был очень силен. Сражаясь с Цинь Линем, последний мог только защищаться изо всех сил, что уже многое говорило о его силе. Они оба были людьми, которых уважали за их большую силу. Но сейчас Фэн Цзюэр решила сразиться с ними обоими в одиночку. Хонг. Тело Фэн Цзюэр было подобно молнии. Ее маленькие нефритовые кулачки ударили вперед. «Ты осмеливаешься сразиться против нас двоих в одиночку? Ты смотришь на нас свысока?» Цинья был в ярости. Он почувствовал, что его унижают, поскольку он был будущим третьим императором семьи Цинь. Он не стал колебаться и принял ее атаку своим кулаком.